но провести в жизнь нельзя. Либеральная интеллигенция, крестьянство, пролетариат революционный, но революционная кооперация трех этих элементов под флагом вооруженного восстания невозможна, немыслима. Из каких же тогда элементов может возникнуть та новая власть, о которой не устают твердить революционные партии и особенно большевистская фракция? Чем могла бы оказаться такая власть? Диктатурой пролетариата? Да разве можно говорить об этом в России? Ее смоет волна контрреволюции. Это выступление Ленин записал целиком. Напрягся. Вот оно, начало схлёста. Повод к выяснению позиций, к размежеванию. Однако слова не просил. Внимательно слушал бойкого меньшевика. Тот, возражая по существу вопроса о власти, по форме извинялся перед либералом, повторяя все время как заклинание. Предыдущий оратор должен понять. Он дискутировал, цеплялся за слова либерала, увещевал, а надобно бить, наотмашь бить. Ленин выступил перед закрытием заседания, когда в зале прибавилось рабочих. Наступало время окончания первой смены, 8 вечера. Несмотря на то, что работать начинали в 6, но шли из цехов не домой. Сюда шли. «Граждане», — сказал Ленин, — «я хочу остановить ваше внимание на 3 вопросах. Первое. Советы рабочих депутатов прямо-таки не имеют права позволять себе роскошь выслушивать расплывчатые, неконкретные, зыбкие предложения. А таких сегодня было предостаточно. Советы рабочих депутатов не имеют права шиковать, дозволяя ораторам говорить чуть не по полчаса. Говорить надо по делу, конкретно, с предложением, сформулированным четко и ясно. Иначе советы превратятся в дискуссионный клуб, где собираются люди, которым нечего делать. Председатель не украшение, но рабочая единица, организующая или, точнее, помогающая организовать отлаженную работу. Слишком много словословия, слишком много безответственности. Выступавший здесь представитель радикальных кругов изложил с предельной отчетливостью, столь, в общем-то, редкой для них сущность либерально-буржуазной точки зрения. Ошибки рассуждения нашего оратора так наглядны, что на них стоит указать. Спорить нет смысла. Ранее кадеты утверждали, что вооруженная борьба народа в России невозможна. Теперь они соглашаются, что эта борьба — реальность. Значит, восстание возможно, но не доказуем наперед его успех. Причем же тогда смоет контрреволюция? Революции без контрреволюции не бывает и быть не может. Разве мы не видим каждодневно, как даже манифест 17 октября смывает контрреволюционной волной? Но разве эта волна контрреволюции доказывает нежизненность вполне легальных конституционных требований? Как быть? Прекращать борьбу за проведение этих конституционно-демократических требований в жизнь? Вопрос, следовательно, не в том, будет ли контрреволюция, а в том, кто после долгих и полных превратностей судьбы битв окажется победителем. Все на выборы в Думу. Все? Да разве? Если бы все. Выборов в Думу хотят помещики. Они не желают революционной борьбы. Они свое получили после опубликования манифеста. Выборов хотят буржуа. Они тоже получили свое. Для них Дума — поле выгодных сделок. А мы на сделки не шли и не пойдем. Все на выборы? Это же бессмыслица. Выборы на основании несуществующего избирательного права в несуществующий парламент –